Глава 32. «Николь, ты сама-то понимаешь, что это полное безумие?» Кристина смотрела на нее во все глаза, время от времени хмуря тонкие брови. «Проклятие, переселение душ, демоны! С чего ты вообще взяла, что все рассказанное этими чокнутыми, правда?» «И правда с чего?» Не с того ли, что в присутствии Влада и Стаса внутренности скручивала в тугой узел, а на задворках памяти начинали маячить нелепые призраки прошлого? Ника печально вздохнула. «Просто чувствую». Кристина порывисто зевнула и, покосившись на часы, с раздражением возразила. «Я уверена, что твои видения — результат нервного расстройства. Кто-то, и я догадываюсь, кто, пытается нагнать на тебя страху. Да вся эта шайка, начиная с твоего Гордеева, заканчивая Стасом, действует заодно. Походи к врачу, попринимай лекарства, и все вернется в норму». Ника покачала головой. Следовало ожидать, что подруга не воспримет рассказ всерьез. Может, зря она с ней поделилась. Из груди вырвался судорожный вздох. Может, и зря. Но нести этот груз в одиночку слишком уж тяжело. Ты должна мне верить, Крис, я не спятила. Ника обратила на подругу беспомощный взгляд. Мне нужна твоя помощь. Та как-то странно покосилась, но промолчала. Конечно, Кристине нелегко в такое поверить. Поменяйся они местами. Ника уж точно поволокла бы ту к психиатру. Но, к сожалению, она не Крис, и все происходящее не сон и не галлюцинация. И без поддержки подруги ей явно не обойтись. Мне нужно разыскать ведьму. Ника внимательно посмотрела на встревоженное лицо напротив и поморщилась. Ну и как ее убедить? Кого-кого? Кристина вытаращила глаза, и тонкие брови стремительно скрылись под челкой. Ту ненормальную, которая вроде как наша экс-одноклассница. Ты в своем уме? Где ты собралась ее искать? Пока не знаю, но Крисе она должна что-то знать. Мы ведь не случайно тогда встретились, — Ника запнулась. Кстати, свечи у меня больше нет. Ее украл Стас. Тьфу, блин. Я с тобой с ума скоро сойду. Ты ведь должна была ее выбросить. Кристина с хрустом впилась зубами в яблоко. Вешаешь и что желаешь по-своему, — прошамкала с набитым ртом. «Ну, разумеется, как иначе? Советников вокруг пруд-пруди, а с собственной интуицией что прикажете делать?» Ника поднялась из-за стола и подошла к окну. На улице все еще было темно, но первые признаки приближающегося утра уже давали о себе знать. Где-то под окнами шаркала по асфальту метла дворника. Издалека доносился рокот заведенного авто. Счастливые люди, не обремененные тайнами прошлого, встречали обычное осеннее утро. Для нее же прежний мир отныне не существовал. «Нужно разыскать ведьму», — уверенно повторила Ника и взглянула на подругу. Кристина облизнула губы и усмехнулась. «И как мы это сделаем? В полицию заявим? Или, может, отправим заявку в «Жди меня»?» Что ж, Ника понимала ее сарказм. Она и сама не очень-то представляла, с чего начинать поиски. Но сидеть сложа руки и ждать, пока ее отыщет Стас, точно не выход. «Для начала сходим в торговый центр, где я впервые ее встретила». Она с опаской смотрела на Крис. «Не станет ли та протестовать?» Подруга молчала. «Если получится разыскать ведьму, думаю, она мне поможет». В ответ раздалось раздраженное фырканье. «Прямо-таки ждет тебя там с распростертыми объятиями». «А что, если она заодно с Гордеевым? Со Стасом?» Ника вздохнула. Такая мысль и ей приходила в голову. Но все же она рассчитывала на удачу. «Если сидеть сложа руки, проблема сама не рассосется. К тому же я не могу скрываться вечно. Рано или поздно Стас найдет меня, и тогда представлять, что будет, попади она в лапы этого монстра, не было никакого желания. Ясно одно, хорошего не жди». Ника накрыла холодной ладошкой руку подруги. «Я уверена, что эта особа имеет ко всей этой истории прямое отношение». Крис покачала головой. «Если тебя упекут в психушку, учти. Навещать тебя смогу только по средам, пятницам и воскресеньям. В остальные дни у меня курсы». «Спасибо». Ника натужно улыбнулась. Сказывалась усталость и бессонные сутки, которые к тому же прошли в повышенном напряжении. «Мне нужно немного поспать. А вечером мы съездим в торговый центр». Подруга кивнула. «Ложись на мою кровать, а я пристроюсь в дальней комнате». Все-таки сон — залог здоровья и крепких нервов. Она снова зевнула и, швырнув недоеденное яблоко в урну, отправилась застилать диван.